Посмотрите, друзья мои, что за кукла в том углу спряталась? Где? А я вижу, я давно ее заметила. Тряпичная куколка сидит на полочке в красном углу. Это крупиничка. Ее еще называют зернушкой, потому что внутри у нее зерно. Крупиничка была символом достатка в семье. Ее наполняли гречишным зерном и бережно хранили на самом видном месте, в красном углу. При посеве первые горсти брали из крупинички, а при сборе урожая заполняли куклу опять. В голодные времена крупиничку можно было открыть и сварить кашу. Считалось, что эта каша передает силы матери земли. Тот, кто приходил в гости, по кукле мог определить, сытно ли живет семья или впроголодь. А как? Если кукла худа, значит и жизнь здесь худая, бедная. Ну, а если бока круглые, покатые, значит и жизнь здесь полная, сытная. Поэтому и любили кашу в Древней Руси, уважали. Если бы русские богатыри ели чипсы да шоколадки, откуда бы они взяли силу, чтобы защитить нашу землю? Да знаю я. Мне мама тоже говорит, что в каше сила. Если честно, я кашу люблю. Просто иногда не люблю. Смотрите, в этом доме кукла толстая. Значит, в доме достаток. Знаете, как раньше говорили, кто орёт, тот песни поёт. Орёт? Это вы о чём, профессор? Любомила вроде не так громко говорила. Слово «орать» раньше означало «пахать», то есть трудиться. Трудолюбивая семья у Любомилы, вот и достаток в доме. А трудиться приходилось много. Женщины занимались хозяйством, воспитывали детей, шили одежду, пряли, готовили еду, таскали воду, да по два ведра сразу. По два ведра? Я одно-то удержать не могу. Чтобы было легче, женщины пользовались коромыслом. Вот оно стоит в углу в сенях. Эта палка и есть коромысло? Я думала, коромысло – это тележка какая-нибудь или тачка. А это всего лишь изогнутая палка, похожая на лук, только без тетивы. А как она работает? Видите, по ее концам есть небольшие зазубрины. Это крючки, за которые цепляют ручки ведер. А само коромысло кладут на плечи и несут. А, точно! Я в каком-то фильме это видел. Ничего себе! Ну и жизнь была у женщин в те времена. А мужчины что же? Чем они занимались? В зимнее время работы было немного. Мужчины в основном занимались тем, что ремонтировали домашнюю утварь, готовили инструмент, вырезали посуду, ложки, плошки, ковши, плели корзины, чинили рыболовные сети, мастерили что-нибудь по хозяйству. Перед телевизором на диване не валялись. Так ведь не было ни телевизоров, ни диванов. А вот летом работы прибавлялось. Нужно было пахать, сеять, косить. И не было никаких комбайнов и бензиновых триммеров. Все приходилось делать вручную. А еще нужно было охотиться. Какая же это работа? Тяжелая и опасная. Попробуй, выследи зверя и попади в него из ружья. Промахнешься, тогда он... Сам тебя выследит и сломает тебе твое ружо. Пусть только попробует. Ну, ему это вряд ли удастся. Оружия тогда еще не было. На крупного зверя... Медведя, тура или кабана ходили с рогатиной. Это что-то вроде гигантской деревянной вилки с заостренными концами. Или применяли острый кол, рожон, на который, как вы слышали, лучше не лезть. Если рогатина ломалась или зверь оказывался хитрее человека, это могло стоить охотнику жизни. Но мужчины все равно смело отправлялись на охоту, потому что надо было кормить семью. К середине XIII века развитое земледелие и скотоводство позволяли уже обходиться без охоты, как основного источника пропитания. Чаще всего на охоту отправлялись за пушниной. Горностай, куница, соболь, бобер, песец. Мех этих животных особенно ценился. А чем еще занимались мужчины? Дрова кололи. Знаешь, как это тяжело. Я как-то попробовал у бабушки в деревне. Еле-еле одно полено расколол. Верно, без дров зиму не проживешь. А о них надо думать еще летом. Поэтому мужчины валили лес и заготавливали дрова. А еще лес шел на строительство. Почти все постройки того времени делались из дерева. Чтобы построить сруб, выбирали самые ровные стволы деревьев. Сруб? А что это такое? Дом, который сделан из бревен. Электрических инструментов в те времена не было, бензопил тоже. Весь дом рубили топором, поэтому и назвали сруб. А рулетки были? Чего? Какие еще рулетки? Чтобы измерять длину. Мой папа на даче постоянно с рулеткой ходит. Нет, Петя, рулеток тоже не было. Значит, все строили на глазок. И это правильно. Я тоже так считаю. Ничего страшного, если где-то лишнее будет. Всегда можно отрезать. А если хватать не будет, что тогда? Пришпандорим обратно как-нибудь. Нет, Петя. Чтобы потом не отрезать и не пришпандоривать, надо с самого начала делать все правильно и в соответствии с размерами. Хоть и на Руси не было рулеток, но длину измерять научились. И чем же ее мерили? Своим телом. А точнее, руками и ногами. Как это? Длину было принято измерять в саженях, вершках, локтях, пядях. А сажень — это что? Что? Расстояние между большими пальцами, вытянутых в сторону рук человека. Вот смотрите, я расставлю руки, чтобы вы наглядно себе это представили. Видите? Это сажень. Ее длина приблизительно... 1,5 метра. В сажени 4 локтя. Локоть — это расстояние от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца. А это почти 0,5 метра. Измерение локтем было широко распространено в торговом деле и идеально подходило купцам и владельцам лавок при продаже ткани. Обернул 2 раза вокруг локтя кусок полотна, вот вам и 0,5 сажени. Это что же получается? Человек всякий раз приставлял свой локоть, чтобы измерить длину? А если нужно было измерить забор или стену дома, он на четвереньках ползать, что ли, будет? Нет. Достаточно отмерить длину каким-нибудь предметом, веревкой или прутом, и использовать его в качестве примера. Потом появились и другие меры длины. Аршин, дюйм, фут. Это мы позаимствовали у других народов. Например, фут в переводе с английского означает «ступня». И когда мерили футами, просто считали шаги? Возможно, и так. А как тогда строили дома? Бревна очень хорошо подгоняли друг к другу, очищали от коры, обтесывали, выдалбливали специальные выемки, скрепляющие бревна между собой. Перед строительством на каждый угол ставили краеугольный камень, сверху клали первый ряд бревен, венец. И так венец за венцом выстраивали стены. А зачем клали камень? Если срубленное дерево касается земли, оно начинает гнить и разрушаться. Простой деревянный сруб без печки назывался клетью. Обычно строили 5 стенок. Как это 5 стенок? В доме было 5 стен, что ли? Именно так. 4 наружных и 1 внутренняя, разделяющая дом на части, на избу и сени. А в каких домах жили тогда русские цари? Сейчас покажу. Мы оказались во дворе какой-то усадьбы. Нас окружают высокие деревянные стены. Цари у нас появились потом. А в середине 13 века правителя на Руси называли словом «князь». Князья жили в хоромах. Это не дом, а целый ансамбль из построек разного назначения. Вот они перед вами. Хоромы всегда располагались внутри крепостной стены. Постройки между собой соединялись сенями-переходами, по которым можно было перемещаться, не спускаясь на улицу. Профессор, вы, наверное, хотели сказать, не выходя на улицу. Можно сказать и так, но поскольку горницы, жилые комнаты, обычно строились на уровне 2-го этажа, то правильней было сказать «спускались». От избы горница отличалась красными, то есть большими окнами. Печку у ней делали круглой или квадратной и обкладывали изразцами. На такой печке нельзя было спать, как на русской, той, что мы видели у Любомилы. Ею можно было любоваться, ну и греться, разумеется. А что это за изразцы такие? Я знаю. Изразцы – это керамическая плитка с узорами. Керамическая? Ну, значит, сделано из обожженной глины. Из-за больших окон в горнице было светлее, чем в избе. Но самой светлой была комната, которую так и называли «светлица». В ней делали окна в двух или даже трех стенах. Светлица обычно устраивалась в женской половине дома, чтобы девушкам удобнее было заниматься рукоделием. А зачем дочке князя работать? А что в этом такого? Как что? Она же дочь правителя. Надо этим пользоваться. Хочешь пирожного, хочешь мороженого. А она, на тебе здрасте, полотенце вышивает. Это ж какой-то адский труд. Все эти крючочки, ниточки, закорючки. Никакого терпения не хватит. Никакой это не труд, а удовольствие. Сам попробуй, вот увидишь, как это здорово. Вот еще. Главным и самым красивым домом был терем. Стоит терем-теремок, он ни низок, ни высок. Верно. Этот вид строения часто присутствует в русских сказках. Правда, он не мог быть ни высок. Видите, здесь он тоже возвышается над остальными постройками. И это неудивительно, ведь там жил сам князь. Терем часто украшали узорчатой крышей в виде шатра или бочки. Приделывали башенки, ставили шпили и резные коньки. В общем, старались придать богатый, респектабельный вид. Тут он тоже самый красивый. Большие светлые окна, резные, украшенные узорами ставни. Да, на крыше шпиль, на нем золотой петушок, прямо как в сказке. Но не теремами была красна земля русская. После крещения Руси повсюду стали строить храмы. По красоте и величию они соперничали с храмами Византийской империи, высокоразвитой и богатейшей стране тогдашнего мира. Многие из церквей были каменными, благодаря этому они сохранились до наших дней. За свою долгую жизнь их часто перестраивали, что-то ломали, что-то достраивали, тем самым меняя первоначальный вид. А что в этой постройке? Оттуда доносится очень вкусный запах. Петя, неприлично подсматривать в окна. Может, там обед готовят? Это было бы кстати. Ты что, уже проголодался? Нет, просто мне интересно, чем еще помимо хлеба и каши питались древние славяне? Что ж, давайте осторожно заглянем внутрь. Похоже, это кухня или что-то вроде столовой. Здесь длинный стол с лавками, в углу пылает очаг. А над огнем на вертеле жарится мясо. Пища на Руси была самая разнообразная и намного полезнее теперешней. В ней не было никаких химических добавок, любимых ингредиентов современных производителей. Одним из главных продуктов питания после каши и хлеба было мясо. В доме держали коров, свиней, баранов, кур. Но коровы – это не только мясо, это прежде всего молоко. Кто-нибудь из вас пил настоящее парное молоко? Я пил. В деревне у бабушки. И я тоже пробовала. Вкусно! Ну, еще бы. Ну, а раз есть молоко, есть и творог, и простокваша. С киснувшего молока сметали верхний слой, и получалось сметана. А рыба была? Конечно. Рыбу жарили, варили уху. А раз были куры, значит, были и яйца. Их жарили, пекли, варили, разводили гусей, уток. Охотники добывали дичь, то есть диких зверей, зайцев, кабанов, оленей, лесную и болотную птицу, рябчиков, тетеревов, куропаток. Смотрите, в сенях сложены какие овощи. Да так много! Это воспетая в знаменитой сказке репа. Вместо картошки тогда все ели именно этот вкусный и полезный овощ. Благодаря высокому содержанию полезных веществ, репа служила основным профилактическим средством, спасающим людей от многих болезней. Сеяли ее очень интересно. Дело в том, что у репы очень мелкие семена, и вручную их просто не разбросать. Поэтому ее плевали. Как плевали? Очень просто. Набирали в рот семена, шли по полю и плевали то в одну, то в другую сторону. Ох, я бы там очень пригодился. Я в этом не сомневаюсь. Надо будет попробовать репку. Я ни разу ее не ел. Владимир Сергеевич, а как ее готовили? Репу пекли, варили, фаршировали, а еще ее парили. Это был один из самых простых рецептов приготовления. Отсюда и пошло выражение «проще пареной репы». А было что-нибудь еще проще пареной репы? А зачем? Ты совсем ничего готовить не умеешь? Не то, что готовить. Я даже греть себе ничего не хочу. Как прихожу из школы, так ем одну сухомятку. Тогда тебе пригодилась бы тюря. Ха, тюря? Или вы серьезно? Очень даже серьезно. Помните, как у Николая Некрасова? «Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет. Где ж коровка наша? Увели, мой свет». Тюря – дешевая, быстрая, хотя и весьма калорийная пища. Готовили ее очень просто. Кусочки хлеба или сухарей крошили в квас или даже в воду. Добавляли немного конопляного или льняного масла, лука, чеснока и все. Тюря готова. О, это для меня. Возможно. Но если бы тебе предложили блины с медом, я думаю, ты бы вряд ли посмотрел на тюрю. Ну еще бы. Это ведь блины, да еще с медом. Поскольку сахара на Руси не было, все сладости готовились на основе меда. Мед являлся одним из самых важных продуктов русского стола. Его ели так и добавляли в разные продукты. Так появилась на свет кутья. Каша, сваренная из целых зерен пшеницы и политая медом. Позже в нее стали добавлять изюм, мак, орехи и даже варенье. А огурцы? Что огурцы? Соленые огурцы ели? А ты что, без них жить не можешь? Нет, могу, но очень люблю. Могу тебя успокоить, Маша. Ели огурцы. И соленые, и свежие. Квасили капусту, мочили яблоки, варили варенье, собирали грибы и ягоды, пили квас и мед. Потом появились морс, взвар, прародитель компота, сбитень, горячий напиток из меда, воды и пряностей. А, я его пила. Мне бабушка его готовила.